Сказка о синей бороде. Жил когда-то на свете господин огромного роста с длинной до пояса бородой. Борода его была необычного и сине-черного цвета. За это его и прозвали «синей бородой». У этого господина был большой замок и столько золота, сколько песчинок в море. Однако он никогда не подавал даже мелкой монеты нищим. Христианином его тоже нельзя было назвать, так как его ни разу не видели в церкви. Ходили слухи, что этот господин был женат не меньше 7 раз, но куда подевались его жены, никто не знал. И вот однажды возмутительные слухи о синей бороде долетели до самого короля Франции. Король распорядился немедленно схватить синюю бороду и учинить ему допрос. Большой отряд солдат вместе с главным судьей отправился выполнять королевский приказ, но синяя борода таинственным образом исчез. 7 долгих лет солдаты искали его по всему королевству, но так и не нашли. Когда же солдаты короля прекратили свои поиски, синяя борода вновь объявился. К тому же он стал еще более жесток, чем прежде, и жители окрестных деревень старались за много миль обходить его ужасный замок. Как-то раз поутру синяя борода объезжал свои владения на могучем черном коне, а рядом бежали его псы, огромные, сильные и свирепые доги. На свою беду по дороге шла совсем одна юная хорошенькая девушка. Злодей, увидев ее, не раздумывая, схватил и увез в свой замок. «Ты станешь моей женой», — сказал он девушке. «И даже не пытайся убежать из моего замка, иначе пожалеешь об этом». И бедняжке волей-неволей пришлось подчиниться. С той поры она жила в замке синей бороды, каждый день терпела муки и унижения и проливала горькие слезы. Часто синяя борода уезжал на целый день охотиться со своими 3 догами, огромными и свирепыми, и домой возвращался только к ужину. А его несчастная жена в такие дни сидела у окна, смотрела с тоской на родные поля, желтеющие вдали, и утирала горькие слезы. Иногда к ней приходила пастушка, милая и кроткая, и старалась утешить ее. «Поделитесь со мной своим горем, госпожа», — молвила она, — «и вам станет легче. Вы можете мне довериться. Я никогда не предам вас, клянусь Пресвятой Девой». Госпожа долго не решалась открыть пастушке свое сердце, но однажды она заговорила. «Милая пастушка, если ты меня предашь, Пресвятая Дева, которой ты клялась, покарает тебя. Слушай же, я поделюсь с тобой своим горем. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала о своих родителях и 2 братьях, которые уже 7 лет служат где-то на чужбине королю Франции». Пастушка выслушала ее и сказала: «Госпожа, мне хотелось бы помочь вам. У меня есть прирученная птица-сойка, которая умеет говорить. Если вы захотите, я пошлю ее к вашим братьям, и она им обо всем расскажет». «Благодарю тебя, милая пастушка. Нужно только дождаться подходящего случая». С того самого дня молодая госпожа немного повеселела. Пастушка часто навещала ее, но они не говорили больше о своих планах, остерегаясь продажных слуг синей бороды. И вот однажды злодей сказал своей молодой жене: «Завтра на рассвете я уеду надолго по своим делам, но я оставлю тебе 7 ключей. 6 из них отпирают все двери и сундуки моего замка, и ты можешь отпирать ими, что захочешь. Но последним, медным ключиком от чулана, я запрещаю тебе пользоваться. Если ты осмелишься нарушить мой запрет и войдешь в чулан, Я об этом непременно узнаю, и тогда ты пожалеешь об этом». На рассвете следующего дня Синяя Борода умчался на своем черном коне, а его свирепые псы последовали за ним. В течение 3 месяцев молодая госпожа не осмеливалась нарушить запрет мужа, но однажды любопытство все же взяло вверх. И вот она позвала свою верную пастушку и вместе с ней направилась к запретному чулану. Маленький медный ключик быстро исчез в замочной скважине, и дверь со скрипом отворилась. Затаив дыхание, молодая госпожа переступила порог и тотчас в ужасе отпрянула назад. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Ты видишь эти ужасные крюки? Их ровно 8. И 7 из этих крюков заняты. На них висят 7 мертвых женщин». 8-я жена Синей Бороды поспешила захлопнуть дверь чулана, но руки ее так дрожали, что медный ключик упал на пол и испачкался в крови. «Не расстраивайтесь, госпожа», — сказала ей пастушка, поднимая ключик. «Мы смоем с него кровь, и Синяя Борода ни о чем не узнает». Они заперли чулан и принялись смывать с ключа пятно крови. Но чем бы они его ни терли, горячей водой, уксусом, солью, кровавое пятно никак не смывалось. Пастушка даже попыталась соскрести злосчастное пятно ножом, но и это не помогло. И вдруг медный ключик насмешливо сказал: «Можете тереть сколько угодно, это пятно все равно не сойдет. Через неделю вернется мой хозяин и увидит его. Вот тогда кто-то поплатится за свое любопытство». Услышав эти слова, молодая госпожа задрожала, как осиновый лист, а пастушка сказала: «Госпожа, больше нельзя медлить. Нужно послать к вашим братьям мою говорящую сойку». После этого пастушка подошла к окну и позвала: «Га, га, га». И спустя несколько мгновений в окно влетела сойка и спросила: «Га-га-га, ты звала меня, милая пастушка?» «Да, сойка, лети в чужедальние края, туда, где воюют за французского короля братья моей госпожи, и передай им эти слова: спешите в замок Синей Бороды, пока с вашей сестрой не случилось беды». Сойка быстрой молнией полетела, куда ей было сказано, и утром следующего дня передала братьям госпожи тревожную весть. Через неделю в замок возвратился Синяя Борода и тотчас потребовал: «Жена, верни мне все мои ключи». Бедняжка вздрогнула, как от удара хлыста, и подала ему ключи от комнаты сундуков. Злодей взглянул на ключи и, не увидев ключика от чулана, закричал: «Ты, похоже, не расслышала. Я велел вернуть все ключи. Немедленно неси мне ключик от чулана». Дрожащей рукой она протянула ему медный ключик, испачканный кровью. Увидев кровавое пятно, Синяя Борода пришел в ярость и прорычал: «Так ты все-таки осмелилась нарушить мой запрет. Так знай же, негодница, что через час ты будешь болтаться на последнем из 8 крюков». Сказав это, злодей вышел во двор и принялся точить свой огромный нож, приговаривая при этом: «Точись, мой ножичек, точись, у 8-й жены отнимешь жизнь». Услышав это, его жена задрожала от страха и стала просить пастушку: «Пастушка, милая, поднимись скорее на самую высокую башню». Пастушка побежала исполнять ее просьбу, а со двора тем временем доносились слова Синей Бороды: «Точись, мой ножичек, точись, у 8-й жены отнимешь жизнь». Бедняжка задрожала еще больше и стала спрашивать пастушку: «Пастушка, милая, видишь ли ты моих братьев с самой высокой башни?» «Нет, госпожа, я вижу только море, горы и долины», — ответила пастушка. а со двора опять донеслось: «Точись, мой ножичек, точись, у восьмой жены отнимешь жизнь». Тогда молодая госпожа поднялась вверх по лестнице на 7 ступеней и снова спросила пастушку: «Пастушка, милая, видишь ли ты моих братьев с самой высокой башни?» «Вижу, госпожа, они очень далеко, но скачут во всю прыть», — воскликнула пастушка. А со двора опять донеслось: «Точись, мой ножичек, точись, у восьмой жены отнимешь жизнь». Молодая госпожа поднялась вверх еще на 7 ступенек и снова спросила пастушку: «Пастушка, милая, близко ли мои братья?» «Ваши братья уже в миле отсюда, госпожа», — отозвалась пастушка. Между тем синяя борода закончил точить свой нож и крикнул жене: «Немедленно спускайся вниз, не то я натравлю на тебя своих свирепых псов». Но бедняжка поднялась еще на 7 ступенек вверх и взмолилась: «Будь милосерден, дай мне помолиться перед смертью». А затем она снова обратилась к пастушке: «Пастушка, милая, близко ли мои братья? Ваши братья уже подъезжают к воротам замка, госпожа», — отозвалась пастушка. Тогда несчастная женщина поднялась на башню и крикнула своим братьям: «Скорее, братья! Синяя борода хочет убить меня!» Услышав это, злодей вместе со своими свирепыми псами бросился к жене. Но в это время братья несчастные уже вбежали во двор и, размахивая саблями, помчались за ним следом. Через несколько мгновений завязался кровавый бой не на жизнь, а на смерть. Отважные братья бесстрашно бились со злодеем и его свирепыми псами. К заходу солнца синяя борода упал замертво рядом со своими убитыми догами. А братья, подойдя к своей сестре, сказали: «Вот и все, сестрица. Больше этот злодей и его отвратительные псы никому не причинят вреда. Покинем же этот проклятый замок». Усадив на коней сестру и ее верную пастушку, братья поехали домой. Когда же они добрались до родительского замка, освобожденная пленница, обнимая своего отца и мать, сказала: «Мои дорогие родители, лежать бы мне мертвой в замке Синей Бороды, если бы эта милая пастушка не помогла мне». А ее младший брат добавил: «За время нашего пути я полюбил эту девушку, и теперь прошу у вас позволения жениться на ней». Родители не стали противиться их свадьбе, и вскоре молодые поженились и переехали жить в бывший замок Синей Бороды.